Главное — не являться с вещами на место сбора. Сценарий конца света, ядерного катаклизма — это тоже Борис Стругацкий. 1986 год. Сценарий Стругацкого. Режиссура Константина Лопушанского. «Письма мертвого человека» о том, как выжившие напишут новую Библию. Великий Тарковский поставил свою версию пикника «Сталкера» в 1979-м, а великий Сокуров высказался о подлой вселенной в своих «Днях затмения». 1988 год. А потом оказалось, что Арканар нереформируем в принципе, и что у Руматы нет выхода. Уйти, смотреть, как убивают, или убивать самому. И оставшийся в живых Борис Стругацкий пишет «Поиск предназначения» или 27-ю теорему этики про наше демократическое будущее, про баскеров-людоедов, про то, что честный Стас Красногоров получает мощь и неприкосновенность не ради своих высоких замыслов, а ради подлых экспериментов друга Виконта, делающего колбасу из человечины. Отказ Стаса сотрудничать с Роком немедленно убивает его. Так что же остается нам, транзитникам на Арканар, с пересадкой в граде обреченном, когда все против нас? Люди, боги, вселенная, Рок. Думаете, Стругацкие этого не сказали? Сквозь их творчество, как подснежники, пробиваются тютчевские строки. Мужайтесь, о други, боритесь прилежно, хоть бой и не равен, борьба безнадежна. Над вами светило в ночной тишине, под вами могилы молчат и оне. Пускай олимпийцы с завистливым оком глядят на борьбу непреклонных сердец. Кто, ратуя, пал, побежденный лишь роком, тот вырвал из рук их победный венец.